Она знала, что пасторше курить не пристало, но она должна была это делать, словно кто-то ей приказал это. И теперь ее разбирало любопытство, что он скажет на то, что его жена сидит и курит, как старуха Финка. Видно было, что он испугался. Он тут же сказал, что не может мириться с тем, чтобы жена его курила табак. Она посмотрела на него с надеждой. «Может, теперь-то он поймет, что должен помочь мне», — подумала она. «Приготовься к тому, что я не стану обедать здесь, если ты будешь наполнять комнату табачным дымом», — сказал муж. «Коли ты намерена и впредь этим заниматься, тебе придется подавать мне еду в мою комнату». Он даже не рассердился. Он был терпелив и добр к ней, как всегда. Она начала понимать, что ей никогда не видать от него помощи. После того он всегда ел в своей комнате, однако же не забывал заглянуть к ней и справиться о ее здоровье. Он по своему обыкновению похлопывал ее по плечу и говорил ей ласковое словечко. И так проходил день за днем. Все это время она много раз слышала, как открывалась входная дверь, и в его комнате раздавались громкие оживленные голоса. Приход у него был большой, и многие заходили по делам. Но она знала, что немало прихожан наведывались к нему, чтобы поговорить с ним о спасении души. Вот уж нашли у кого спрашивать, какой из него советчик, ведь он не мог помочь даже бедной жене своей. Так прошла целая неделя. Когда однажды, сидя на лежанке, она вдруг заметила, что под передником у нее спрятан нож. Словно кто-то велел ей взять нож. Ей вовсе не показалось удивительным, что она это сделала. Однако она не могла понять, почему взяла столовый нож, ведь им нельзя причинить вред ни себе, ни кому-либо другому. К полудню пришел муж и сказал, что ему надобно наведаться в приход по делу. Он поедет к одному торпарю в самую отдаленную часть прихода. Ехать туда, по крайней мере, 2 мили. С обедом для него ей хлопотать не надо. Однако он будет ей признателен, если она приготовит ему что-нибудь перекусить к тому времени, как он воротится домой, 6:00 пополудни. Она, как всегда, ничего не ответила. Но когда он добавил, что она, как ему кажется, выглядит нынче немного бодрее, чем вчера, и что она скоро непременно будет такой уже, как прежде, она слегка приподняла передник. Когда же он протянул руку, чтобы по обыкновению своему похлопать ее по плечу, она вдруг резко отдернула передник, и он увидел, как сверкнуло лезвие ножа. Он отшатнулся, будто на коленях у нее лежала гадюка. Долгое время он не мог вымолвить ни слова. Он стоял, покачивая головой, в полной нерешительности. «Анна, Анна», — сказал он наконец, — «ты, я вижу, тяжело больна. Нам надобно принять какие-то меры. Как только я вернусь сегодня домой, попрошу доктора, чтобы он выяснил, что с тобой сталось». С этими словами он ушел. Но теперь она поняла все, что хотела понять. Теперь она знала, что этот человек никогда не поможет ее горю. Как отрадно уехать из дома и оставить повседневные заботы, даже если едешь всего-навсего в тряской крестьянской телеге. Ведь ты знаешь, что все твои мучения есть нечто приходящее, и что скоро все снова будет хорошо, как только долгожданный маленький человечек увидит свет». Однако терпение твое в последнее время подверглось слишком тяжким испытаниям, и для тебя поистине благотворно вырваться хоть ненадолго на волю и увидеть, что может дать человеку жизнь, кроме озлобленности и недоброжелательства. Карлу Артуру довольно было миновать докторскую усадьбу и свернуть в деревню на главную улицу, чтобы его окружили радость и веселье. Он увидел, как в воздухе развиваются красные, белые и желтые платки. По обе стороны дороги были поставлены лари, битком набитые товарами, а на проезжей части толпилось такое множество людей, что лошади пришлось пробираться сквозь эту толпу шаг за шагом. Одним словом, в Корсчурке была ярмарка, правда, не такая богатая, как осенняя, когда люди запасаются на всю зиму.